Это точно супердух, но почему он здесь прикован? Хан Сень размышлял о том, почему такой дух мог оказаться в подобной ситуации. В перерывах между уклонениями юноша поглядывал на духа. В зале не было видно статуи, была только одна черная колонна. Также были две черные цепи, каждая из которых была толщиной с руку. Их использовал дух, но они были присоединены к колонне, проходя сквозь грудь самого духа. Он мог двигаться в пределах метра. Сейчас дух использовал одну из цепей, которыми был прикован к колонне. Хан Сень попытался использовать ауру от сутры Дун Сюань, но не смог увидеть его энергетические потоки. Парень уже 6 раз пытался сбежать, но каждый раз цепь преграждала ему путь. Однако ни одна из мелких цепей еще не смогла его коснуться, и все это было благодаря тому, что Хан Сень имитировал энергетические потоки Светового Сына Бога с помощью сутры Дун Сюань. Однако такое долгое сопротивление искованному духу начало сказываться на Хан Сене. Парень стал понимать, что ему нужно нечто большее, чтобы победить этого духа, и немного расстроился. Юноша поминал, что будет лучше, если он сбежит прямо сейчас. Каждый раз, когда Хан Сень собирался сбежать, ему мешали. Юноша ничего не чувствовал, а вот женщине в его руках казалось, что она на американских горках. Она настолько громко кричала, что уже охрипла. Лицо женщины было все в слезах, но она была вынуждена беспомощно находиться в руках этого странного парня. Хотя Хан Сеню не удалось увидеть энергетические потока духа, он смог запомнить схемы и методы использования им цепи. Если парень поймет навыки использования цепи и запомнит их движения, то сможет сбежать из зала духа. К счастью, дух был прикован к колонне и не мог двигаться. Если бы он не был прикован, то Хан Сень не стал бы с ним сражаться, а сразу призвал бы архангела. Но такое сражение много чего могло дать парню. Он не часто сталкивался с редким оружием, подобным этому. Хан Сень был очень взволнован и почти забыл о плачущей женщине у него под рукой. У него в голове формировалось множество вариантов, и юноша пытался найти способ уничтожить эту цепь. Спустя час, Хан Сенью удалось выбраться из зала духа. Конечно, дух не мог использовать всю свою силу из-за того, что был прикован. Почему дух прикован здесь? В зале нет статуи и нет камня духа. Все как-то странно из-за того, что не было камня духа. Хан Сенью было неинтересно его убивать. Он все равно не получит никакой выгоды, зато тем самым может помочь этому духу. Если парень его убьет, то дух возродится возле своего камня и больше не будет вынужден прозябать в этой ловушке. «Ты извращенец! Отпусти меня наконец!» Женщина с короткими волосами и с высохшими слезами на лице почувствовала, что у нее начала сильно болеть талия. «Извини, я забыл про тебя», — Хан Сень только вспомнил, что у него под рукой была прекрасная леди. Он положил женщину, а затем убрал платиновую цепь, которой ее связал. Леди попыталась встать, но у нее сильно болела талия. Во всем теле тоже ощущалось онемение. Она встала, но тут же споткнулась и снова оказалась в руках Хан Сеня. Он помог ей встать, а затем улыбнулся и сказал: «Леди, я знаю, что красивый, но будь помедленнее. Нет необходимости бросаться мне в объятия. В данный момент мне никто не нужен. Для начала давай познакомимся друг с другом». «Пошел к черту». Женщина толкнула Хан Сеня и села на каменную лестницу. Затем она начала растирать свою талию. Хан Сень собирался пофлиртовать с ней и попытаться выяснить, что здесь происходит. Но внезапно юноша увидел, что начался рассвет. Он очень быстро приближался. Хан Сень стал мрачным и взглянул на главные ворота. Затем он спросил у женщины с короткими волосами: «Леди, а кроме духа, в этом районе обитают какие-то еще ужасные существа?» Женщина не ответила. Но Хан Сень услышал громкие шаги, а затем увидел существо, похожее на кота. Хотя оно и было похоже на кота, но размером было не меньше слона. Оно было покрыто оранжевой шерстью и направлялось к ним. Хан Сень нахмурился. Судя по жизненной силе существа, которую он ощутил, это было суперсущество. «Маленький Эрандж, ты вовремя. Этот извращенец напугал меня. Иди сюда и надери ему задницу». Когда женщина увидела суперсущество, она обрадовалась. Женщина запрыгнула на спину существа и погладила его по голове, а затем указала на Хан Сеня. Своими большими круглыми глазами существо уставилось на Хан Сеня, а затем издало страшный звук. Мяу. Глава 737. Убежище для одного. Наблюдая за быстрым приближением существа, серебряная лисица, которая продолжала сидеть на плече Хан Сеня, мгновенно начала двигаться, даже раньше, чем ее хозяин. Шерсть питомицы встала дыбом, и на ее теле начали формировать серебряные молнии. С яростью одна молния ударила в суперсущество, которого женщина с короткими волосами назвала маленьким оранжем. Мяу. А-а-а. В один момент кошка пронзительно мяукнула, а женщина, сидящая на ней, закричала от боли. Шерсть маленького оранжа встала дыбом, а волосы женщины подгорели, и она тут же упала со спины существа. Суперсущество разгневалось и бросилось на Хан Сеня и серебряную лисицу. Питомец без промедления спрыгнула с плеча своего хозяина. Подпрыгнув, она выпустила множество стрел в приближающееся существо. Маленький оранж отшатнулся и замяукал от боли. Однако, несмотря на боль, которую он испытывал, похоже, котяра не собирался отступать и сдаваться. Серебряная лисица стала его главной целью. Кот пытался ее поймать, а лисица быстро скользила по воздуху, уворачиваясь то вперед, то назад. Хотя скорость маленького оранжа была впечатляющей, но он все равно не мог поймать серебряную лисицу. Каждый раз уклоняясь от нападения, питомица наносила ответный удар. Серебряная лисица не могла взлететь, но это было и не обязательно. Она подпрыгивала достаточно высоко, и кот не мог достать свою противницу. К своему большому разочарованию, суперсущество не могло дотянуться до обидчика. Для Хан Сеня это было забавное зрелище. Хотя маленький оранж был намного больше серебряной лисицы, но они оба были молодыми суперсуществами. Казалось, что кот родился немного раньше серебряной лисицы, и он, почему-то, был в хороших отношениях с женщиной. Женщина с короткими волосами замерла, глядя на то, как издеваются над ее котом. Немного раньше она удивилась, что Хан Сень смог выбраться из зала духа целым и невредимым. Но теперь женщина еще сильнее удивилась, когда увидела силу серебряной лисицы. А судя по ее атакам, казалось, что питомица просто дразнит ее маленького оранжа. Одного поля ягоды собрались вместе. Громко выкрикнула женщина с короткими волосами, несмотря на то, что в ее сердце начал закрадываться страх. Когда Чжоу Юймэй прошла эволюцию и перешла во второе святилище бога, она не ожидала, что окажется в таком месте. Ни одного человека не было в этом районе. А когда она впервые телепортировалась сюда, то увидела, как существо сражалось с духом. Таким образом, она выбралась из зала духа и оказалась в затруднительном положении. К счастью, Чжоу Юймэй встретила в убежище маленького оранжа, который был с ней дружелюбным. Она смогла выжить в этом месте только благодаря тому, что этот кот часто ходил на охоту и приносил ей добычу. Удивительный кот приносил ей плоть различных существ со священной кровью, что очень удивляло женщину. Чжоу Юймэй и маленький оранж довольно долго были вместе. Спустя время они начали вместе охотиться, и женщина увидела, как кот убивал существ. Однако сейчас над ее могущественным маленьким оранжем издевалась маленькая серебряная лисица, и женщина действительно начала беспокоиться о состоянии своего кота. Чжоу Юймэй повернулась, чтобы посмотреть на Хан Сеня, но к ее удивлению, парень уже шел к ней. На его губах была улыбка, а в глазах виднелось возбуждение. Подходя, он пристально ее рассматривал. «Что ты хочешь? Я предупреждаю, я обладаю большой силой. Держи свои руки при себя и не делай глупостей». Чжоу Юймэй предупредила Хан Сеня и заняла боевую позицию. Однако ее слова были неправдой, а тон, которому женщина пыталась придать уверенности, не произвел никакого впечатления на парня. Она не выглядела пугающей, хотя и очень хотела. Совсем недавно он легко связал эту даму, а серебряная лисица этого парня сейчас развлекалась с ее сильным маленьким оранжем. Существо никак не могло ей помочь, и сама Чжоу Юймэй действительно начала паниковать. «Позволь мне задать тебе несколько вопросов. Если твои ответы мне понравятся, то я забуду, что твой кот пытался на меня напасть. Ну, а если нет, то...» Хан Сень не договорил, а лишь зловеще рассмеялся. То, что сердце Чжоу Юймэй охватил озноб, когда она услышала смех Хан Сеня. «Так как нас здесь только двое, то все, что будет происходить здесь и сейчас, не составит труда сохранить в тайне. Если у меня будет хорошее настроение, то я изнасилую тебя, а затем убью. Если будет плохое, то сначала я тебя убью, а потом изнасилую. Ну, а если у меня будет непонятное настроение, то я убью тебя во время того, как буду насиловать». Хан Сень блефовал. Когда Чжоу Юймэй услышала тон, с которым он это говорил, по ее коже побежали мурашки. Молодая женщина заставила себя мило улыбнуться и умоляющим тоном начала просить. «О, старший брат, тебе не стоит делать ничего подобного. Мы же люди, верно? И нам повезло, что наши пути пересеклись в таком большом втором святилище Бога. Наверное, нашу встречу устроила сама судьба. Мы должны помогать друг другу, а не становиться врагами. «Как тебя зовут?» – спросил Хан Сень. «Меня зовут Чжоу Юймы. Я из бедной и неизвестной семьи. Я приложила много усилий, чтобы пройти эволюцию, но не ожидала, что могу оказаться в таком ужасном месте. Здесь нет ни одного человека, и я не могу телепортироваться обратно. Я чуть не умерла. Встреча с тобой – это настоящая удача». Сейчас Чжоу Юймы выглядела жалкой. «Перестань притворяться. Ты очень молода, но уже прошла эволюцию. Думаю, ты смогла собрать максимальное количество священных очков гена. Но ты уверяешь, что родом из бедной семьи?» — с презрением спросил Хан Сень. Чжоу Юймы неловко улыбнулся и ответила: «Ладно, я беднее многих богатых людей, но немного богаче большинства бедных. Просто будь со мной честной. Думаешь, я не смогу раздеть тебя догола и бросить в зал духа?» Сказав это, Хан Сень сделал мрачное лицо. «Хорошо, брат, я расскажу тебе все, что ты хочешь знать». Хан Сень снова смог напугать Чжоу Юймы. Юноша довольно быстро узнал, кто она и какие отношения у нее с маленьким Ранджем. Чжоу Юймы была непростой девушкой, она была ребенком члена совета. Хотя в семье Чжоу было много детей, но не все пользовались преимуществами. Учитывая, что она в таком молодом возрасте смогла собрать максимальное количество священных очков и пройти эволюцию, доказывала, что о ней хорошо заботились. Хан Сень узнал о ней и маленьком Ранже. Как оказалось, все было похоже на то, что было между ним и серебряной лисицей. Но такое происходило очень редко, так как существа не часто признавали людей как своих хозяев. Маленький Ранж был суперсуществом второго поколения. Хан Сень понял это, наблюдая за его энергетическими потоками. Его мать, скорее всего, была суперсуществом первого поколения. Именно ее и видела женщина, когда она сражалась с духом. Никто не знал, что в итоге произошло между ними. Затем Чжоу Юймы рассказала Хан Сенью о некоторых ориентирах в этой местности, которые его заинтересовали. Глава 738. Убежать или не убежать? Серебряная лисица продолжала играться с маленьким Ранджем и заставляла его бегать за собой. Во время этого Хан Сень лег на скамейку Чжоу Юймы. Юноша выпил еще один напиток и продолжал задавать вопросы о том, что его заинтересовало. Сердце женщины обливалось кровью, когда она смотрела на Хан Сеня, пьющего ее напитки. Она хранила их полгода, но сейчас была вынуждена просто смотреть, как какой-то чужак их пьет, и отвечать на его вопросы. Хан Сень пил их один за другим. Он довольно долго находился в черной пустыне и устал от вкуса питательных веществ. Хан Сень давно не пробовал подобное, поэтому не мог сдержаться и продолжал их пить. Он выпил очень много, и все запасы женщины истощились. Осталась лишь последняя бутылка. Когда Хан Сень потянулся и к ней, Чжоу Юймы не выдержала. Она вскочила и, схватив бутылку, быстро открыла ее и сделал большой глоток. Сделав это, она стала выглядеть так, будто напиток вселил в нее новую уверенность. Затем она выбросила бутылку и, взглянув на Хан Сеня, сказала: «Делай со мной что хочешь, я лучше умру с достоинством». Хан Сень снял солнцезащитные очки, которые тоже принадлежали Чжоу Юймы, и взглянул на ее лицо. Он понял, что она готова умереть. Потом парень спросил: «Твое достоинство можно приравнять к стоимости бутылки?» У Чжоу Юймы покраснело лицо. Она уже довольно давно застряла в этом месте, а ее напитки и закуски, так бережно хранимые, придавали женщине надежду. Но теперь Хан Сень все уничтожил. Именно поэтому она больше не смогла терпеть и набросилась на последнюю бутылку. Но, к ее сожалению, Хан Сень был сообразительным и умел подобрать слова. Услышав его, женщина начала сожалеть. Увидев, что Чжоу Юймы снова молчит, Хан Сень слез со скамейки. Это шокировало женщину. Она сделала несколько шагов назад и спросила: «Что ты делаешь?» «Что? Я должен тебе рассказывать, когда я буду уходить и приходить?» Хан Сень улыбнулся Чжоу Юймы. «Нет, ты не... Что?» Чжоу Юймы начала путать слова и не могла толком ничего сказать, но она тут же почувствовала радость. «Если ты правда хочешь умереть, то я могу помочь осуществить твое желание», — сказал Хан Сень. «Нет, ты совершаешь глупость. Я сама могу с этим разобраться», — Чжоу Юймы начала говорить глупости. Хан Сень проигнорировал ее слова. Это была молодая женщина, и он хотел просто подразнить ее, а не напугать. «Извращенец. Возбужденный придурок, животное, непристойный ублюдок». Когда она увидела, что Хан Сень пошел внутрь убежища и отошел от нее на приличное расстояние. Чжоу Юймэй начала обзывать его, но Юймэй все равно была подавлена. Это убежище было очень маленьким, а если этот парень останется здесь, то рано или поздно все равно возникнут проблемы. Я молодая и сексуальная, у меня хорошая фигура. Сомневаюсь, чтобы такой парень сможет воздержаться и не прикоснуться ко мне. Может мне сейчас сбежать в пустыню, но я даже не знаю, где именно нахожусь и куда можно пойти. К тому же, вокруг много сильных существ. Это очень опасно. Но если я не уйду, то этот парень осквернит мое тело. Чжоу Юймэй не могла решить, что ей делать. Серебряная лисица устала убегать и решила отдохнуть, взобравшись на ворота. Она наблюдала за маленьким Ранджем, который сидел внизу и продолжал на нее мяукать. Кот тоже устал, поэтому он просто мяукал, но не пытался запрыгнуть к ней. Но никто не знал, действительно ли он сильно устал или просто убедился, что не может догнать серебряную лисицу. Питомец такой же, как и его хозяин. Все, что они делают, раздражают других. Они очень плохие, подумала Чжоу Юймэй, глядя на серебряную лисицу, отдыхавшую на воротах. Она просто обезумела. Но Чжоу Юймэй не хотела обижать и провоцировать этого питомца, так как уже на себе испытала силу серебряной лисицы. Женщина все еще размышляла, стоит ли ей убежать или нет. Уже почти завершился закат, но она так и не могла принять решение. Если бы Хан Сень был уродливым ублюдком, то Чжоу Юймэй уже давно сбежала бы. Но парень был довольно красивым и опрятным. Он не был похож на злодея, поэтому Юймэй так и не убежала, когда парень ушел от нее. Странно, что он делает в убежище? Почему он там так долго? Чжоу Юймэй только теперь заметила, что он пробыл там почти полдня и не возвращался. Она знала все об этом убежище и была уверена, что там нет ничего интересного. Там был только колодец, из которого можно было пить воду. В итоге, Чжоу Юймэй решила, что Хан Сень отправился на поиски воды и вздохнула с облегчением. Но девушка все равно боялась, что этот парень может причинить ей боль, когда вернется. Женщина усердно думала о том, сбежать ей или нет, поэтому до этого момента не замечала, что его так долго нет. Но теперь она начала беспокоиться, Хан Сеня не было полдня. «Эй, ты там?» — крикнула Чжоу Юймэй, не заходя в ворота. «Что он может там делать?» Чжоу Юймэй прикусила губу и на цыпочках вошла в убежище. Она начала рассматривать все вокруг, чтобы найти подсказку о том, что этот парень тут так долго делал. Однако, походив некоторое время, она так и не смогла его найти. Странно, куда он пошел? Может, этот извращенец вовсе ушел из убежища? Пробормотала Чжоу Юймэй, но у нее были странные ощущения. Пока она ходила, уже потемнело и было плохо видно. Чжоу Юймэй обо что-то споткнулась и оказалась на земле. «Ай!» — вскрикнула Чжоу Юймэй. Подняв голову, она увидела, что Хан Сень стоит прямо перед ней. В одной руке у него был пирог, а в другой свежие напитки. Также она обратила внимание, что он переоделся, а его волосы были немного мокрыми. От его тела приятно пахло, как после душа. За спиной было видно рюкзак, забитый напитками и разными закусками. «Откуда ты все это взял?» С широко открытыми глазами спросила Чжоу Юймэй. «Конечно, купил. А как я по-другому мог это достать?» Хан Сень взглянул на нее так, будто она была сумасшедшей и задала глупый вопрос. «Нет, я не это имела в виду. Где именно ты это купил?» Быстро спросила Чжоу Юймэй. «Я купил это в торговом автомате. А где еще я мог такое купить?» Ответил Хан Сень. Чжоу Юймэй была уверена, что она сходит с ума. Забыв о его силе, она схватила Хан Сеня за руку и спросила: «Ты можешь покинуть это место?» «Ну да, а как бы иначе я смог купить все это?» Хан Сень улыбнулся. «Но как ты смог это сделать? Разве дух не охраняет телепорт?» С волнением спросила Чжоу Юймэй. «Я просто прогулялся», — ответил Хан Сень, убрал ее руку и позвал серебряную лисицу, а затем накормил ее пилюлей. «Эй, красавчик, а ты можешь взять меня с собой на прогулку?» Чжоу Юймэй подошла ближе к Хан Сеню и нежно погладила парня по плечу. Глава 739. Фиолетовый скорпион с двойным хвостом. «Нет», — Хан Сень оттолкнул ее, а затем вернулся и лег на скамейку. «Почему? Я могу тебе заплатить», — быстро предложила Чжоу Юймэй. «Потому что я не могу, именно поэтому», — холодно ответил Хан Сень. «Ты...» Чжоу Юймэй сильно разозлилась, и ей хотелось покусать Хан Сеня. Но она понимала, что не может с ним спорить даже при том, что очень хотела выбраться из этого места. «Старший брат, возможно, я тебя обидела, но я себя так вела только из-за своего юного возраста и безрассудности. Ты сможешь меня простить?» Чжо Юймэй пыталась сдерживать жуткое желание задушить этого парня. Она ходила вокруг него и мило улыбалась. «Хорошо, я простил тебя», — Хан Сень кивнул. «Великолепно. Тогда давай, пошли. Я заплачу тебе, как только мы выберемся из этого места. Когда мы отправимся в путь», Чжо Юймэй стала немного безумной, так как довольно долгое время провела здесь в одиночестве. Люди нуждались и стремились быть среди других людей. Но она застряла в этом месте очень давно и была совершенно одна. Если бы не маленький Эрнш, то Чжо Юймэй точно уже сошла бы с ума. Хотя их встречу с Хан Сенем нельзя было назвать приятной, но она все равно была рада, что встретила человека. Именно поэтому Юймэй решила остаться, а не сбежать от него. Девушка очень боялась остаться одной. Даже если возле нее будет плохой человек или человек, с которым они постоянно будут спорить, это все равно намного лучше, чем быть в одиночестве. «Я же тебе сказал, что простил тебя, верно? Но разве я говорил, что согласен увести тебя отсюда?» — спокойно спросил Хан Сень. «Ты, чего ты хочешь?» Чжо Юймэй чуть не потеряла сознание от гнева, а палец, которым она указала на Хан Сеня, начал дрожать. «Ничего, я просто не хочу прилагать усилия для того, чтобы вывести тебя отсюда», — ответил Хан Сень, продолжая пить свой напиток. Конечно, спасти человек было благородным поступком, но чаще всего это вызывало много хлопот. Если он возьмет Чжо Юймэй с собой, то семья Чжоу, скорее всего, узнает о его связи с ней. Если парень не возьмет ее с собой, то, возможно, семья Чжоу возненавидит его за это. Если Хан Сень попытается помочь ей выбраться и с девушкой что-то случится, то семья Чжоу опять же будет жаждать его крови. Возможно, семья Чжоу сможет его понять, но учитывая последние события, он стал более осторожным. Хан Сень решил, что пусть лучше Чжоу Юймэй считает его плохим парнем, чем из-за него девушку настигнут неприятности. Если бы Чжо Юймэй сама последовала за ним, то он был бы не против. В такой ситуации, семья Чжоу, скорее всего, не должна будет негативно относиться к нему. Чжо Юймэй сильно разозлилась, но она понимала, что ничего не может сделать. Девушка не могла умолять, драться, она никак не могла повлиять на него. Внезапно, Чжо Юймэй переместила свой взгляд на закуски, которые принес Хан Сень. Она быстро схватила рюкзак и убежала. Пока она бежала, Юймэй выкрикнула: «Ты выпил все мои напитки, тогда это просто плата за них». Чжо Юймэй быстро запрыгнула на спину маленькому Эрнджу и скорчила Хан Сенью уродливую гримасу. Она сразу вытащила напитки и закуски из рюкзака, а затем крикнула: «Так как ты не хочешь прилагать усилий, чтобы вытащить меня отсюда, то я съем все закуски и буду думать, что они – это ты». Чжо Юймэй действительно начала представлять, что закуски были Хан Сенем. Она со злостью кусала их, отрывала куски и таким образом пыталась избавиться от скопившегося гнева. Прошло довольно много времени с тех пор, как она так ела и пила. Вскоре, она очень наелась и больше не могла проглотить ни кусочка. Девушка так и уснула на спине маленького Ранджа. Когда Чжо Юймэй проснулась, то увидела, что Хан Сень и Серебряная Лисица исчезли. Изначально она решила, что парень телепортировался в Альянс, но когда прошел целый день, а он так и не появился, девушка начала волноваться. Недавно Хан Сень расспрашивал ее о достопримечательностях, которые есть вокруг. Она рассказала о Черной горе, расположенной неподалеку. На этой горе обитал странный фиолетовый скорпион с двойным хвостом. Его опасался даже маленький Эрнш. Скорее всего, он был очень сильным суперсуществом. Когда Хан Сень услышал, что есть одинокое суперсущество, парень тут же захотел его убить. А если оно окажется суперсуществом второго поколения, то это будет глазурь на торте. Юноша очень этого хотел. Согласно словам Чжо Юймэй, он должен был пройти 100 миль, чтобы издалека увидеть эту гору. У горы не было острой вершины, она больше напоминала холм. Но было очень странно, что в подобном месте находились подобные горы. Хан Сень ехал на золотом льве, а на его плече была серебряная лисица, поэтому все существа, встречавшиеся на пути, разбегались. Однако существа, которых он видел, не были сгруппированы так, как он ожидал. Черная пустыня была довольно уникальным местом. Большинство существ, обитавших здесь, в основном были одиночками. Вскоре Хан Сень начал подниматься по черным горам. Он обнаружил жизненную силу, поэтому приказал золотому льву идти вверх. Спустя немного времени он увидел фиолетового скорпиона с двойным хвостом, который усердно копался в песке. В яме, которую вырыло существо, было много черных камней, и их было довольно трудно доставать. Фиолетовый скорпион с двойным хвостом выкопал яму глубиной около метра, но Хан Сень даже не догадывался, что он мог там искать. Парень решил какое-то время понаблюдать за суперсуществом, поэтому не стал сразу же призывать архангела, чтобы она начала сражаться. Чтобы лучше видеть, он забрался на валун высотой в 10 метров и начал наблюдать, как скорпион выковыривает камни. Это было интересное зрелище. Наблюдая, Хан Сень активировал взломанный генный блок с помощью сутры Дун Сюань. Он хотел взглянуть на энергетические потоки существа и узнать, было ли оно существом второго поколения или нет. Вскоре парень ощутил разочарование. Энергетические потоки внутри скорпиона были размыты, он не смог их четко увидеть, а это означало, что существо было первого поколения. Учитывая это, даже если он сможет победить суперсущество первого поколения, оно может принести только душу. Жизненную эссенцию Хан Сень поглотить не сумеет, но за нее можно будет получить много денег. Однако Хан Сень не хотел продавать слишком много жизненных эссенций, так как они вызывали у других большую зависть. Весь альянс был сосредоточен на нем, они напоминали голодных нищих. Хан Сень не знал, что люди думают на самом деле, поэтому решил не спешить с продажами. Посмотрим, может, мне удастся получить душу суперсущества. Хан Сень пристально следил за скорпионом. Конечно, он знал, что шанс получить душу был очень маленьким. Согласно его подсчетам, благодаря удаче, у юноши была только 50% вероятность на получение душ. Однако Хан Сеню все равно было любопытно, он хотел узнать, что на самом деле делает скорпион. Юноша продолжал копать и уже смог углубиться на 3 метра, при этом ни разу не остановившись. Может, этот парень испытывает сильную жажду, может, он хочет докопаться до воды, в шутку подумал Хан Сень. Он прекрасно знал, что суперсуществам не обязательно есть или пить, чтобы выжить. Только определенным существам и беременным представителям иногда требовалась определенная пища. Но до сих пор он ни разу не видел, чтобы существа пили воду. Что же он делает? Хан Сень продолжал наблюдать, и у него появилось странное чувство. Глава 740. Темный шелкопряд. Некоторое время Хан Сень наблюдал за скорпионом, который продолжал копать. Он вырыл глубокую яму и исчез из поля зрения. Хан Сень видел только яму. Парень призвал свои крылья и высоко взлетел, чтобы получше рассмотреть появившуюся дыру. Он увидел, что яма была глубиной в дюжину метров, в итоге она привела в пещеру, или что-то похожее на пещеру. Внизу точно должно быть что-то особенное. Хан Сень был удивлен. Он призвал броню и, взяв серебряную лисицу в руки, решился войти туда. Когда юноша добрался до пещеры, то увидел в одной из стен какие-то отверстия. Сень решил рискнуть и заглянул внутрь. То, что увидел юноша, сильно его удивило. Там была еще одна пещера, но уже очень большая. Парню даже не было видно ее всю. Она была украшена бамбуком, здесь была флора и фауна, некоторые стебли бамбука достигали потолка. Это было невероятное зрелище. Также внутри был фиолетовый скорпион с двойным хвостом, который ломал растения, напоминавшие бамбук. Многие из них внутри были полыми, но в некоторых были большие белые жуки, которые не сильно отличались от шелкопрядов. Они были около 10 сантиметров в длину, но казались сочными и жирными. Скорпион ел этих жуков вместе с бамбуком, отчего слышался громкий хруст. Интересно, эти белые жуки тоже существа, но если скорпион ест, то это должно означать, что он беременный. Проанализировав ситуацию, у Хан Сеня появилось множество вопросов. Вскоре скорпион съел бамбук с белыми жуками и, похоже, уже наелся. Он собирался вернуться обратно, поэтому развернулся и направился в сторону Хан Сеня. Юноша быстро убежал и смог избежать встречи со скорпионом. Вскоре выбрался и скорпион, а затем начал подниматься по горе. Хан Сень не стал преследовать существо. Парень понимал, что если оно беременное, то убивать его сейчас было просто бессмысленно. Сень решил, что подождет, пока появится детеныш, а затем убьет их обоих. К тому же, Хан Сеня очень заинтересовал бамбук и белые жуки, которые были в нем. Юноша дождался, пока скорпион уйдет подальше, а затем приказал серебряной лисице стеречь вход и спустился вниз. Хан Сень не хотели рисковать и оказаться загнанным в угол суперсуществом. В пещере было много растений, напоминавших бамбук. Их стебли были около 30 сантиметров диаметром. Когда скорпион был здесь, то разломал пополам довольно много бамбука. Его куски валялись и на земле. В некоторых были и белые жуки, которых Скорпион просто не заметил. Белые жуки были бледными и полупрозрачными, можно было даже увидеть их кровеносные сосуды. Жуки, которые оказались на земле, извивались. Они пытались забраться обратно в стебель бамбука, но им было трудно это сделать. Жуки не могли попасть в стебель бамбука. Хан Сень поднял кусочек сломанного растения и попробовал сдавить его, но у юноши ничего не получилось. Ему пришлось использовать все, что увеличивало силу, и только тогда парень смог его сломать. Этот бамбук очень жесткий. Хан Сень выбросил на пол кусочек, а затем призвал арбалет от души павлина. Зарядив в него стрелу, юноша выстрелил в одного из жуков, который пытался забраться в сломанный стебель бамбука. Стальная стрела с содержанием Z-стали пронзила тело жука, отчего тот запищал, и вокруг его тела появился белый туман. На небольшом расстоянии вокруг него начало падать температура и появился морозный воздух. Затем жук застыл, казалось, что его только что вытащили из морозилки. Голос, прозвучавший в голове Хан Сеня, сильно его удивил. «Это всего лишь существо-мутант, но как мутанты могут охлаждать воздух? Я всегда считал, что силы природы могут использовать только суперсущества». Хан Сеню стало очень любопытно, и он призвал оружие от души огненного шипастого Рекса, собираясь убить побольше жуков, ползающих по земле. Он снова и снова слышал голос. Когда темные шелкопряды были убиты, вокруг них появлялся морозный воздух. Существа были слабыми и не могли сражаться, поэтому Хан Сень спокойно их убивал. Хан Сень убил около 30 жуков и, наконец, услышал, что получил душу существа. Парень быстро взглянул на новую душу, чтобы узнать ее тип. Душа темного шелкопряда. Одноразовое скрытое оружие. Хан Сень был приятно удивлен. Уже прошло много времени с того момента, как он последний раз получил душу с типом одноразовое оружие. К тому же, такие души встречались очень редко. Хан Сеню было очень интересно, что это было за оружие. Юноша тут же призвал душу темного шелкопряда. На его ладони появился белый толстый жук. Он казался довольно тяжелым. Некоторое время Хан Сень рассматривал его и не мог понять, как это можно использовать. В итоге, он замахнулся и бросил его в стену пещеры. Бам! Толстый жук ударился о стену и взорвался. Появился густой белый туман. Радиус этого тумана был около метра. Стена, на которую повлиял туман, покрылась толстым слоем льда. Это очень интересно. Хан Сень был шокирован, рассматривая стену. Это была душа только от существа-мутанта, но она могла создавать лед, а это было точно ненормальным. Интересно, а здесь есть темный шелкопряд со священной кровью? Если я смогу получить его душу, то она может мне пригодиться. Хан Сень убил всех белых жуков, которых увидел, но остался разочарован, так как все они были лишь существами-мутантами. Похоже, что сколько бы он ни убил существ, парень не сможет найти здесь существо со священной кровью. Теперь на земле было около 60 убитых жуков. Немного поразмыслив, Хан Сень замахнулся оружием от души огненного шипастого Рекса и ударил им по целому бамбуку. Он хотел увидеть, сколько жуков может быть в одном стебле бамбука. Хан Сень убил еще сотню белых жуков и смог получить две души существ-мутантов. Но он все равно не нашел существо со священной кровью. Ладно, неважно. Я соберу тех, что уже убил, и очищу пол. Если я их высушу, а потом размелю в порошок, то люди смогут его есть и получать мутантные очки гена. Это тоже будет неплохо. Хан Сень достал сумку и начал собирать убитых жуков, а затем отправился на улицу, чтобы начать их сушить. В этой пещере было очень много белых жуков. Похоже, что в каждом стебле было не меньше 10. Если бы парень решил убить их всех, то ему было трудно даже представить, сколько это может занять времени. Хан Сень планировал отказаться от мысли о том, чтобы убить всех жуков. Он хотел дождаться, пока вернется Скорпион, снова поест и произведет потомство. Юноша решил, что когда разберется со Скорпионом, то вернется сюда и постарается уничтожить как можно больше темных шелкопрядов. После того, как Хан Сень собрал всех убитых существ, из глубины бамбуковых зарослей послышался шум. Казалось, там что-то появилось. Глава 741. Ледяной шелкопряд. Хан Сень быстро отступил, а затем применил нефритовую кожу, чтобы активировать взломанный генный блок. Хотя активация взломанного генного блока с помощью сутры Дунсюань и нефритовой кожи были похожи, но все равно существовали некоторые отличия. Нефритовая кожа давала возможность обладать седьмым чувством, хотя ощущения были не настолько точными, как с сутрой Дунсюань, но она давала возможность охватить больший диапазон. Седьмое чувство с помощью сутры Дун Сюань было ограничено аурой. Хан Сень внимательно осмотрел бамбуковые заросли, как будто он был богом. Благодаря своим чувствам он понял, что к нему что-то быстро приближается. В данный момент оно было на расстоянии в 3 мили, но расстояние быстро сокращалось. Юноше удалось определить примерный размер, оно было не больше обычной домашней кошки. У него была округлая форма, похожая на ту, коей обладали жуки, которых он собирал. Однако оно не было таким же медленным. Это что-то приближалось на высокой скорости. Оно бежало, напоминая бешеного кролика. Это темный шелкопряд со священной кровью. Подумав об этом, Хан Сень очень обрадовался. Время шло, и невидимая угроза почти приблизилась к юноше. Когда оно появилось, то Хан Сень увидел, что это была большая личинка. Ее тело блестело, подобно льду. Морозный воздух окутывал ее, личинка оставляла за собой ледяной след. Хан Сень мгновенно перешел на сутру Дун Сюань, чтобы понять, что к нему приближалось. Жизненная сила существа была намного выше, чем у существ-мутантов, которых он недавно убивал. Скорее всего, это было существо со священной кровью. Парень еще сильнее обрадовался. Он тут же призвал арбалет от души павлина и зарядил стрелы с содержанием Зе-стали. Когда он полностью увидел существо, то прицелился, собираясь мгновенно его убить. Но больше всего Хан Сенью хотелось узнать, сможет ли он получить его душу или нет. Однако существо продолжало приближаться, и Хан Сень начал ощущать, что его жизненная сила увеличивается. Вскоре, все показатели стали намного выше, чем у существ со священной кровью. Это суперсущество. Хан Сень изменился в лице. Он несколько раз просматривал жизненные силы приближающегося противника и каждый раз оставался удивленным. Их нельзя было сравнить с силами суперсущества. Может, это существо берсерк со священной кровью? Хан Сень прищурился. Очень редко можно было встретить подобных существ, поэтому он не был уверен, что столкнулся с таким в этом месте. Юноша продолжал наблюдать за ледяным шелкопрядом, а расстояние продолжало уменьшаться. Вскоре, существо было от него на расстоянии в 1000 метров. Парень снова прицелился из арбалета, но в этот момент в зарослях бамбука послышался какой-то звук. Шорох, шорох. Теперь стало казаться, что целая толпа существ мчится по этим зарослям. Хан Сень снова изменился в лице. Он увидел, что отовсюду стали появляться ледяные шелкопряды. По его быстрому подсчету их было не меньше сотни. Невозможно, как в одном месте может обитать столько существ берсерков со священной кровью. Хан Сень был в шоке. Нет, юноша не боялся их, просто их количество действительно было шокирующим. Хан Сень мог бы легко поверить, если бы здесь была дюжина существ со священной кровью, но это, похоже, были существа-берсерки со священной кровью, которых вообще редко где можно было встретить. На 100 существо со священной кровью встречалось только одно существо-берсерк со священной кровью. Но здесь их была большая группа. Если учесть, сколько здесь было таких существ, то существ со священной кровью должно было быть не меньше 1000. Однако такое было просто невозможным.